Беатрис. Знакомство с Рудольфом. О Беатрис заговорили в свете. Восторженные повесы наградили ее титулом «Беатрис Прекрасная». В ее честь даже были сложны баллады и два мадригала. Графиня осталась довольна. Как всегда, вечером у камина она делилась со своей протеже свежими новостями и довольно щурилась на огонь, невольно подражая Крису. В ожившей и помолодевшей графине все отчетливее стало проступать нечто кошачье, хищное. Она снова почувствовала в своих коготках трепещущие нити интриг. «Что же, моя дорогая, все идет как нельзя лучше. Можно начинать приготовление к венчанию. Завтра на ужин в семейном кругу я пригласила твоего будущего супруга». Беатрис давно ждала этого момента, но оказалась к нему не готова. Только ее жизнь наладилась, только мир стал привычным и понятным, как снова провидению стало угодно его разрушить. Но на лице девушки не отразилось ничего. Она лишь внимательно посмотрела на старую даму и невозмутимо поинтересовалась. «Чего мне ждать от будущего супруга? Что он за человек?» Графиня прищурилась, бросив быстрый взгляд на Беатрис, кивнула, словно в ответ на свои мысли, и ответила. «Граф Рудольф был когда-то женат. Но это было давно. Детей у него нет и не было. Судя по всему, ни одна из его любовниц не осчастливила его отпрысками. Сейчас женщина — это последнее, что его может заинтересовать. Это неудивительно, учитывая его возраст. Кроме того, Рудольф бесплоден. Ему это отлично известно. Поэтому можешь не бояться требований исполнения супружеского долга. Его главная страсть — интриги и власть. Он умен, в нем сочетаются две крайности. Слишком долго думает и упускает верную возможность, либо действует неосмотрительно и импульсивно. Этот брак позволит ему подняться еще на одну ступень. Ты будешь его тенью, а потом сможешь заглянуть за кулисы грандиозных интриг. Надеюсь, ты не забудешь меня. Найдешь возможность навестить старую графиню и поделиться наблюдениями. «С радостью! Где же еще я смогу найти столь мудрого собеседника?» Они рассмеялись, и графиня предалась размышлениям о том, как будет устроено венчание Беатрис. «Венчание — самое важное представление. Обычно на бракосочетание такого уровня приглашаются не только знатные гости. На них, как воронье, слетается чернь. И потом долго еще люди рассказывают друг другу и обсуждают подробности, заметь, не только простолюдины. На твоем же венчании будет присутствовать сам король. А потому пора задуматься над тем, каким будет твой венчальный наряд». Снова прозвенел колокольчик, и господин Вильнов порхнул в залу. Только на этот раз в его руках-крылышках была папка с чистыми листами. Беатрис достала тушь и тонкое перо, слуги поставили перед ней столик, и все склонились над строгими линиями, которые рождались под рукой Беатрис. В большой парадной столовой был накрыт ужин на три персоны. Свечи горели в канделябрах, выхватывая из полумрака фамильные портреты. Графиня была сдержана, но любезна. Беатрис молчалива. Рудольф, высокий, словно высохший от времени, сидел напротив них. Он уже рассмотрел Беатрис и остался доволен ее красотой и аристократичностью. Она прочитала это в его светлых, бесстрастных глазах. Еще никогда к ней не относились как к вещи. Осознание этого неприятно поразило Беатрис. Но при этом губы ее вежливо улыбались, отвечая на любезность графа. Казавшийся бесконечным ужин подошел к концу, они переместились в гостиную. Бесшумно шагая, из темноты возник Крис и грациозно запрыгнул на колени к Беатрис. Два янтарных глаза в упор уставились на Рудольфа, отчего граф невольно поежился. Беатрис провела рукой по гладкой шерстке кота, но Крис не расслабился и не замурлыкал. Рудольф первым отвел взгляд. Графиня удовлетворенно хмыкнула и пояснила. «Знаете, граф, в чем преимущество женской роли? Мы можем себе позволить быть капризными и эксцентричными. Познакомьтесь, это наш любимец Кристобаль». Тонкие губы графа изогнулись в подобии улыбки. «Как вы верно подметили, капризы. Я всегда полагал, что место котам в хлеву, в крайнем случае на конюшне, но никак не в гостиной. «И напрасно!» — возвысив голос, протянула графиня. «Кристобаль не только полностью истребил поголовье мышей в моем замке, он очень умен. Не стоит вам обижать его недоверием. Здесь как в политике. Стоит заручиться поддержкой союзника». Глаза графини лукаво блеснули. Беатрис сделала над собой усилие, чтобы не засмеяться. Это был замечательный урок, и она с восторгом внимала своей покровительнице. Рудольф с недоумением смотрел на старую даму, не зная, как отнестись к ее словам. В итоге, судя по всему, записал их насчет эксцентричности, простительной в столь преклонном возрасте, и натянуто улыбнулся. Крис продолжал смотреть на него немигающим янтарным взглядом, чувствуя пренебрежительное и снисходительное отношение к своей госпоже. Темно-синее платье Беатрис в слабом свете свечей казалось черным, и шерсть кота сливалась с ним абсолютно. Янтарный блеск казался потусторонним, демоническим. Если бы Рудольф не был напрочь лишен фантазии, он бы не только смутился, но пришел бы в суеверный ужас. Граф предпочел игнорировать кота. Он начал разговор на важную для него тему. Объем приданого Беатрис и условия брачного договора. После того, как все было решено, Рудольф церемонно раскланялся и покинул замок. «Каков чурбан?» Графиня залилась громким смехом. Крис мяукнул ей в ответ и улегся поудобнее на коленях смеющейся Беатрис. «Мужчины очень примитивны по своей природе, а Рудольф — редкий экземпляр самовлюбленного павлина. В большинстве своем мужчины полагают нас глупыми. Что же, не будем их разубеждать в этом. Глупость, капризы и причуды дают нам возможность свободы».